Часть вторая. Твердыня. Now I see fire inside the mountain. I see fire burning the trees. And I see fire hollowing souls. I see fire blood in the breeze. And I hope that you'll remember me. I see fire, Ed Sheridan. Глава первая. Логово. Следующая находка ждала их на склоне горы. Уже на территории заповедника, в 2 километрах от поста егерей, который выглядел так, будто дежурство на нем велось уже после наступления холодов. Сами подозрительно хорошо вооруженные егеря в количестве 4 человек были убиты все как один выстрелами в голову, а чуть позже один из разведчиков, разглядывая в бинокль гору, заметил металлический блеск на одном из склонов, на высоте приблизительно 300 метров над уровнем, на котором располагался город. Соблюдая все меры предосторожности, они поднялись на каменный карниз, и им повезло. Это оказалась обычная литровая фляга. Когда-то она имела тканевое покрытие, но то ли огонь, то ли вода очистили ее. Казалось бы, пустяковая находка, мало ли откуда текущие с гор потоки в половодье могли ее принести. Во время ядерной зимы и на вершинах пониже Ямантау были снежные шапки, но в 10 метрах им попался еще один металлический предмет – крышка открытого люка. Им повезло, что они пришли сюда осенью. Зимой она оказалась бы погребенной под снежной толщей после оттепели под наносами грязи, а летом ее скрыли бы травы. Они уже было обрадовались, что нашли вход, но сооружение оказалось всего лишь долговременной огневой точкой. Эта штука, которая в стратегической игре называлась бы Defense Tower, была расположена архиграмотно. Отсюда с возвышения ее расчет мог контролировать дорогу, ведущую от заповедника к Межгорью. Если смотреть отсюда, то прицеливанию не помешало бы ни одно дерево и ни один бугор на местности, и на 2-3 километров никто не смог бы к ней приблизиться. Над землей торчала только бетонная крыша, раньше наверняка прикрытая слоем дерна. Рядом прямо в жухлой траве чернел зев люка, куда вела металлическая лестница. Внизу оказалось помещение, где с горем пополам могли сидеть несколько человек. Стены были иссечены осколками, а под ногами лежали изломанные, разорванные тела. Даже не сразу поймешь, 2 или 3. Кости раздроблены, хотя звери сюда, похоже, еще не добрались. Не иначе гранату кинули сверху. Но кто люк-то открыл? Теперь уже картину было не восстановить. Боекомплект пулеметов был наполовину израсходован – гранатомета не тронут. Разведчики с великой осторожностью спустились вниз, осмотрели и простучали каждый квадратный метр стены пола, но тщетно. Небольшой бункер никак не тянул на убежище для первых лиц, а хранившийся в нем запас питьевой воды, консервов, галет и средств индивидуальной защиты на государственный резерв. «Вот горчак!» – произнес Демьянов, а генерал кивнул. «Универсальное огневое сооружение УОС «Горчак». Типовая долговременная огневая точка с пулеметным и гранатометным вооружением. Защита способна выдерживать прямое попадание артиллерийского снаряда». На всякий случай пол просветили металлоискателем, держа в голове, что даже такие оборонительные сооружения могли сообщаться с основным бункером системой тоннелей, но и это ничего не дало. Кругом должны были быть еще такие, и слава богу, если все они так же мертвы. Поиски осложняло и то, что подходы к такому важному объекту вполне могли быть заминированы. Причем, если мины расставили уже после катастрофы, то ставить предупреждающие знаки никто бы не стал. Как ни береглись они, как ни проверяли каждый квадратный метр почвы миноискателем, а все же дошли до цели не все. Прежде чем они вошли в потенциально опасную зону, один из спецназовцев проинструктировал их, чтоб шли след в след, как утята за матерью. И только там, где размечено саперами. Все только кивнули серьезными лицами, мол, плавали, знаем. Но, как оказалось, и на старуху бывает проруха. Замыкающий, немолодой уже мужик из Подгорного, Нисалага, служивший в Первую Чеченскую, почему-то вздумал на одном участке срезать путь. Вряд ли засмотрелся на дьявольски красивый вид с горы Ямантау. Может, закружилась голова, они были уже довольно высоко, и после ядерной зимы здесь уже чувствовалась разреженность атмосферы. Данилов, который был 20-м с конца шеренги, метрах в 50 вверх по склону, услышал хлопок, который принял за выстрел. Видел облачко пыли или дыма, стук не то камней, не то осколков и крик, переходящий в леденящий кровь рев. Так ревет попавший в капкан медведь. Следом Александр услышал возгласы тех, кто шел позади, обернулся, приподнялся над каменной осыпью. Живой обрубок, человек без ног, сучил тем, что осталось от них, на горной тропинке. Жухлая трава вокруг была вся красной. Потом Саша узнал, что мужику наложили жгуты и дали обезболивающее, но через 10 минут он умер. В 94-м он вместе с другими молодыми призывниками штурмовал Грозный со стороны Ханкалы, но тогда судьба к нему была благосклонна. А теперь, почти в географическом центре России, нежданно-негаданно он нашел свою смерть. «А что бы мы с ним делали, если бы он выжил?» – подумал Александр, когда они снова тронулись путь, выкопав на склоне неглубокую могилу. Подумал без цинизма, хорошо понимая, что на его месте мог бы быть сам. «Что поделаешь, жизнь такая штука, что живым из нее не выберешься. А когда понимаешь, что все мы здесь смертники с отсрочкой исполнения приговора, начинаешь проще ко всему относиться. Иначе, чем чудом, нельзя было объяснить, что больше за время поисков никто не погиб. Саперы генерала обезвредили еще 4 мины, местность плотно была ими засеяна. Вентиляционный ствол отыскался в километре от недавно обнаруженного дота, замаскированный под естественный холм, который сразу показался Демьянову слегка выбивающимся из ландшафта. Разбрасывая искры, плазменный резак вгрызался в решетку, но сварщик долго не мог справиться с особо прочным сплавом. Остальные держались поодаль, ни к чему рисковать всем. Металл темнел, покрывался вмятинами, но не поддавался. Это уже были не бутафорские заграждения, призванные отпугнуть или задержать бродяг, журналистов, туристов и самозваных сталкеров. Тех из них, кто сумел бы обойти кордоны егерей с корочками Федеральной службы охраны и снайперскими винтовками. Эти ставились против тех незваных гостей, которые знают, зачем идут. Майор допускал, что их передвижение фиксируют камеры и датчики, но деваться было некуда. Может, средства слежения исправны, но живы ли те, кто сидел перед мониторами и принимал данные телеметрии? В этом он от чего-то сомневался. Если быть честным, ему больше нравилась мысль, что живых внизу не осталось. В противном случае им вряд ли понравится вторжение. «Где они брали энергию?» – произнес Демьянов, глядя на неподвижные лопасти огромного вентилятора, который виднелся внизу по ту сторону решетки. «Это ж сколько соляры надо сжечь?» «Думаю, дизель-генератор тут ни при чем», — ответил Савельев. «Тут что-то посерьезнее. Геологический характер района не позволяет зафигачить геотермальную станцию, если они не прокопались до мантии, конечно. Поэтому рискну предположить, что внизу работал ядерный реактор малой мощности. А может и не малой. Если они строили в городе наверху очистные сооружения с таким запасом по 300 тысяч человек, то должны были подумать о снабжении энергии на перспективу. Не вечно же там сидеть». «Вы серьезно?» – переспросил Демьянов. «А почему не быть реактору? Этот Ноев ковчег в горе Арарат поболе, чем ледокол или подводная лодка. А реакторы даже на небольшие эсминцы ставили. Эти ребята ведь собирались сидеть там не неделю. И тут кругом столько гранита для экранирования, что на глубине можно хоть нейтрино исследовать, не то что энергоблок поставить». Понадобился почти час, чтобы справиться с двойной решеткой, и это было не последнее препятствие. На глубине 5 метров воздухозаборник отсекался стальной плитой, по виду мощной, как палуба авианосца. Демьянов с генералом смотрели, как быстрым шагом возвращаются саперы. В городе, где вовсю велись горные работы, они легко нашли взрывчатку, но рассчитать заряд надо было грамотно. Переусердствуй, и можно устроить обвал. Они были достаточно далеко, и все-таки грохот ударил по ушам. Землю слегка тряхнуло, на КПП егерей посыпалось непрочно державшееся в раме стекло. Хорошо, что в межгорье не осталось никого, кто мог бы задаться вопросами. Когда пыль немного осела, даже без бинокля они увидели, что с холмика сдуло фальшивый дерн, и он оказался искусственным сооружением, приземистой тумбой из блоков. В центре был черный колодец, 4 на 4 метра. И ничего похожего на лестницу для спуска в ствол глубиной 350 метров. Отвесные стены без единой шероховатости. Здесь уже пригодится и снаряжение, и все те навыки, которые они опробовали в обезлюдевшей ракетной части. В первую вылазку вместе с людьми генерала пошли только те разведчики из Подгорного, которые имели опыт скалолазания. Сначала было решено спустить на веревке небольшую видеокамеру. Демьянов и Савельев остались у колодца, остальные отошли чуть дальше. Несколько раз спускаемый груз натыкался на преграду, и каждый раз им, то немного вытягивая, то снова вытравливая веревку, удавалось пустить ее еще глубже. Но когда они вытащили ее из казавшейся бездонной пропасти, камеры на ней не было. Когда это случилось, было неясно. Масса устройства была почти незаметна по сравнению с массой самой веревки, но очень неприятным им показалось то, что конец шнура выглядел не оборванным, а плавленым. И все же кому-то надо было лезть вниз. Майор прислушивался и смотрел в черный колодец, глядя, как натягивается под тяжестью спускающихся нейлоновая альпинистская веревка. И молвил он, сверкнув очами: «Вперед, орлы, а я за вами», — вспомнил Сергей Борисович. «Сам-то в безопасности, пока не рискует». На каждом из бойцов поверх защитных костюмов был страховочный пояс и специальная обвязка, при падении распределявшая давление по всему телу. Из первой вылазки разведгруппа вернулась, слава богу, в полном составе. На глубине всего в 20 метров обнаружился необитаемый технический этаж, назначением которого была вентиляция и отвод грунтовых вод. И если главный вентилятор не работал, то здесь все не было обесточено и функционировало. Все системы были сконструированы так, чтобы не нуждаться в человеческом присмотре, а энергия, вероятнее всего, поступала от солнечных батарей, размещенных где-то наверху. Теперь уже ни у кого не оставалось сомнений, они в шаге от цели. И всего через 15 минут после того, как последний из бойцов скрылся из виду, спускаясь в неизвестность во второй раз, внизу тяжко загрохотали выстрелы. Через 2 часа, которые показались Демьянову сутками, над бетонным коробом показалась бритая голова старшего из спецназовцев. Он довольно скалился, рассказывая о том, что им удалось разведать. Демьянов понимал, что устраивать плач Ярославны по подорвавшемуся утром на мине тот не будет. Кто для него незнакомый ему лично человек из далекого Подгорного? Зато если раньше шарахались как ежики в тумане, то теперь шли как волки по следу. Просто так никто не будет устраивать подобные подлянки. Тем самым неизвестные защитники этой норы себя выдали с головой. Потные, грязные, один за другим выпрыгивали из норы остальные. «Спустились до самого дна. Из 3 горизонтальных штреков, которые нам попались, 2 – обычные горные выработки, голый гранит, закрепленный временной металлической дверью. А вот 3-я, на глубине минус 200 метров, уже интереснее. Там не просто крепь, а постоянная обделка, как в метро, и рельсы проложены». Демьянов сначала не поверил своим ушам. «Рельсы? Под горой?» Но в этот момент его больше интересовало, что это была за стрельба. «Сколько вы убили местных?» – спросил он. «Нисколько. Это была автоматика». На глубине 80 метров, видимо, кто-то прополз мимо фотоэлемента. И расположенная в углу конструкция, похожая на паука, начала без единого скрипа разворачиваться в их сторону. Спускавшийся первым один из бойцов генерала снял рюкзак, метнул прямо в странную штуку. Лямки зацепились за металлический кронштейн, и плотная ткань закрыла чувствительный глазок камеры. Следуя интуиции, боец разжал руки и, пролетев вдоль троса, повис 20 метрами ниже на страховочном поясе, успев крикнуть остальным, чтобы не спускались следом. Вверху начал плеваться свинцом пулемет. Дрянь стреляла еще долго, пока не кончился боезапас. Вторая сработавшая ловушка оказалась еще злее. На отметке примерно в 100 метров из форсунки на стене плюнула едкой напалмообразной дрянью, которая в мгновение ока вспыхнула. К счастью, наученные горьким опытом, теперь первым спускали муляж человека в виде набитого тряпками рюкзака. Он и сгорел дотла, а хитрая ловушка оказалась очень хрупкой к ударам прикладом. Демьянов представил, что могло случиться, если бы не эта мера предосторожности. Как запах горящей плоти наполнил бы колодец, несмотря на сильную вертикальную тягу. Как вопль обожженного быстро бы стих, а он полетел бы вниз комком обугленной плоти, как птица,

но не более чем от отсутствия туалета. Вернее, тут мог и быть, но их звено пока не отпускали с бетонного пятачка возле перрона. «Отчешуеть! Вы сюда посмотрите!» Иллюзия, наделившая незнакомые вещи чертами привычных, рассеялась. Станция была грузовой, а не пассажирской, и имела мало общего с благоустроенной подземкой. Лучи прожекторов вместе с фарами локомотива разогнали темноту, пересекаясь высоко над потолком. Где-то высоко над их вагоном нависал кран. Чуть дальше, где остановился локомотив, над путями был проложен металлический виадук. Половину того, что они назвали станцией, занимал кажущийся хаос контейнеров, связок металлических труб, 200-литровых железных бочек. Широкие ленты транспортеров, огороженные сеткой, тянулись во все стороны, исчезая в недрах горы. Какие-то горизонтально, какие-то под углом. «Черт их разберет, куда они ведут», — подумал Александр. На них были ничего не говорящие указатели, вроде 24/1. Парень повернулся вокруг своей оси, делая панорамный обзор. Еще в вагоне, не спрашивая ни у кого разрешения, он, как шпион, закрепил миниатюрную камеру, состоящую из объектива и карты памяти, у себя на голове, рядом с налобным фонарем. Видеоотчет о спуске в Ямантау будет готов, что бы ни случилось. «Чего ждем?» – спросил Данилов у командира звена. «Похоже, решают, куда идти», – ответил Дэн. «Разве тут нет схемы всего комплекса?» «Где-нибудь на стене, да? Это тебе что, торговый центр?» – хмыкнул бывший сурвайвер. «Видно, режим на объекте не предполагал свободного перемещения укрываемых обычных по всему комплексу. Надо искать у дежурных служб». «А где их искать? Не твоего ума дело. Ты это, не беги впереди паровоза. Этим сейчас уже занимаются. Наша задача, как я уже сказал, не наступить куда не надо и ноги не протянуть раньше времени. Мы еще понадобимся. Наверное, не как боевая единица, а на подсобных работах, что нам привычно». Это не могло не радовать. «Да, кажись, не с кем здесь воевать», – проговорил Призик, боязливо оглядывая пустую станцию. «Ни одного человека. Ни живого, ни мертвого». «Я понимаю, устали. Но это, мать вашу, не повод переть вперед, как носороги», – генерал отчитывал бывшего спецназовца, как нашкодившего котенка. Демьянов видел, как вытянулось лицо у человека – еще минуту назад хладнокровно обезвредившего гранату с выдернутой чекой. Оправдываться, как мальчик, тот не стал, но не возразил ничего, соблюдая субординацию. Майор понимал причину злости Савельева. Они еще даже не начинали работу, а уже имели потери и могли бы получить новые. Граната F1, просто незатейливо привязанная проволочкой к дверной ручке, ждала первого, кто воспользуется санузлом. Теперь она лежала на столе обезвреженная, но все еще таящая в себе немую угрозу. Приподнятое настроение сменилось чувством злости и желанием перетереть обитателей подземелья в труху. Увеселительной прогулки никто и не ждал, но теперь приходилось идти, каждую секунду ожидая нападения. А это здорово замедляло и без того черепаший шаг. Но если забрался туда, куда забираться не следовало, не жди спокойной жизни. Незадолго до этого Демьянов, пыхтя, поднялся по лесенке, вынесенную на крышу радиорубку, и вслед за дежурившим там бойцом увидел, как потолок тоннеля внезапно прыгнул вверх. Высота свода, казалось, была 20 метров. При желании по этой станции №1 мог бы проехать автокран с поднятой стрелой. Демьянов вспомнил, что концерн Рабиновича когда-то получил заказ на изготовление нестандартных пароходческих комбайнов для строительства объектов к Олимпиаде в Сочи. Как давно он читал про это? В прошлой жизни. Выходит, и здесь они пригодились. Оказалось, что дальше по рельсам для них пути нет. Тоннель прерывался стальной перемычкой, которая плотно закупорила его, врезавшись в бетон, будто обрушилась на него с силой. Вторая ветка, которая могла быть частью местной кольцевой линии, была заглушена на таком же расстоянии от гейта на станции Пихты. И открыть их вручную оказалось невозможно. А значит, надо было идти пешком. Почти сразу после высадки на этот незнакомый берег хреновые вести пришли от дозиметристов. Вопреки ожиданиям, здесь на глубине уровень радиации оказался лишь чуть ниже, чем снаружи на станции, где произвели последние измерения. Это означало, что радиоактивные воды все-таки проникали в убежище. Значит, времени у них еще меньше. Там наверху радиоактивное облако уже накрывало обезлюдевшее межгорье и окрестные поселки, откуда ушли даже последние из выживших. Пока они шли без защиты органов дыхания, но на глубине, скорее всего, придется снова надеть маски. К вечеру было обезврежено 8 ловушек на основе распространенных гранат и мин, и еще 10 просто помечены и обойдены. Демьянов отметил, что между ловушками есть большая разница. Огнеметы и автоматические пулеметы явно смонтировали до войны. А эти подарочки установлены в попыхах и дилетантами. Легче от этого никому не стало. Зато чувство опасности лучше всяких командирских окриков установило в отряде железную дисциплину. Помня про присутствие в подземелье людей, способных на враждебные действия, они стали гораздо бдительнее. Все шли вперед в молчании. Ни шуток, ни посторонних разговоров, даже шепотом. Глаза внимательно изучали каждый квадратный сантиметр пола, стен и даже потолка. Уши улавливали и анализировали каждый посторонний шорох. В системе водоснабжения вода была. Она текла из крана в жидкой струйкой. Было ясно, что резервуары по-прежнему наполняются водой из артезианских скважин. На постах наблюдения они нашли несколько ящиков с НЗ, но их, как и воду, не тронули. Пить было решено только принесенное с собой, а употреблять в пищу только то, что лежало большими партиями и в запаянных банках, то есть не могло быть отравлено. Пока они таких запасов не нашли, поэтому обходились принесенной с собой едой. Час спустя была закончена разведка соседней станции. С первой ее соединял широкий коридор, вырубленный в скальном граните. Выход обозначала собой бронированная будка КПП. Непрозрачное стекло имело микрофон для переговоров и панель, куда прикладывался пропуск, но ни одной прорези. Здесь стояли неподвижные стальные турникеты в человеческий рост, поставленные не для острастки безбилетников, а для сдерживания потока людей. Для сдерживания тех, кого и они не остановили бы. К потолку без всякого стеснения крепилась пулеметная турель знакомой конструкции. По другую сторону пропускного пункта все выглядело более опрятно. Бетонные стены окрашены в зеленый, лампы упрятаны в плафоны, на пол нанесена цветовая разметка, обозначавшая какие-то маршруты передвижения – красные, синие, зеленые линии. Тут были стулья, скамейки и даже декоративные растения в пластиковых катках. Нашелся даже небольшой кафетерий, в котором они решили ничего не трогать. Предназначались эти площадки, скорее всего, для персонала погрузочного пункта. Эта станция была вдвое меньше первой, но даже она была сравнима со станциями новосибирского метро. В середине платформы, прямо под несветящими лампами на потолке, выложены в ряд тюки, большие и поменьше. Похоже, кто-то серьезно готовился к переезду, и Демьянову это не понравилось. Значит, не все в порядке здесь. Приглядевшись, майор почувствовал, как его будто током ударило. Тюки с поклажей там действительно были, но были и тела людей. Мужчин, женщин и даже детей. Их было не меньше тысячи. Некоторые были в цивильной одежде, некоторые в одинаковых серых комбинезонах с номерами. «Мрак! Это кто их так?» «Не знаю», – пробормотал Савельев. «Лучше бы нам с ними не встречаться. Они шли без масок, поэтому в нос ударил тяжелый дух разложения. И по виду, и по запаху было ясно, что лежат тела не меньше месяца». Один из спецназовцев быстро сделал предварительный осмотр. «Следов повреждений нет. Похоже на БОВ. Некоторых рвало, были спазмы». «Но почему нигде их не встречают с цветами, куда бы они ни пришли? Почему везде такая жопа? Кошмар на кошмаре сидит и кошмаром погоняет». «Срань господня», — выразил он все фразы из американских фильмов. «Товарищ генерал», — услышал майор голос одного из ракетчиков, — «вижу раны, нанесенные после смерти». «Укусы», — заключил Демьянов еще до того, как Савельев отреагировал. Первым телом, которое они увидели здесь внизу, был страшно раздувшийся труп большой собаки, черный как смоль, с лоснящейся шкурой. На перекошенной морде застыл оскал, на пасти запеклась темная кровь, глаза раскрыты. Ран на ней не было. Значит, она могла отравиться, поэтому лезть к ней близко было бы опрометчиво. Брюхо выглядело не вздувшимся от газов, а тугим, как барабан. И только сейчас до майора начало доходить. Собака была почти не тронута тлением, и она очень плотно насытилась перед смертью. Не только люди могут от страха сходить с ума. Насколько Демьянов знал, доберманы в современной России практически не использовались в качестве служебных собак. Да и нет резона брать их с собой в убежище. Выходит, это был чей-то любимец. У него и ошейник оказался непростой. С монограммой из золота. А этот экземпляр был особенно крупный. Кто мог держать в убежище такую тварину? Она же одного мяса жрет, как два здоровых мужика. Только тот, кому можно было хоть бенгальского тигра провести. Герр Доберман, создатель породы, был совсем недобрый человек, а сборщик налогов, поэтому и собака вышла соответствующая. Но при надлежащей дрессировке из них получались преданные охранники, а не дикие звери. И с мозгами у них в порядке, не хуже, чем у немецких овчарок. Что тут должно было произойти, что ошалевшая псина начала грызть всех подряд? Одно ясно. Эти люди к тому времени были уже мертвы. Но куда идти дальше со станции Некрополя, если ничего похожего на план так и не нашлось? Зал с покойниками соединялся с широченным коридором, в котором находилось два лифта, большой и малый, а между ними лестничная клетка. Но та была обрушена, явно подорвана саперами. За раздвижными дверьми лифтов, малого и большого, оказалась пустота. Хороши бы они были, если бы хватило дурости шагнуть туда не глядя. Из темноты слабо тянуло сквозняком. Снова тревожно затрещал радиометр. Просветив шахту лифта фонарями, они увидели, как далеко внизу, метрах в 20, поблескивает металлом заслонка знакомой конструкции. Задрав головы, они обнаружили такую же и вверху, чуть ближе к себе. Даже лестницы в лифтовых шахтах были перерезаны ими надвое. Кто-то много сил приложил, чтобы отсечь одну часть бункера от другой. Наверняка существовала другая дорога. Где-то должны были быть служебные тоннели, а еще неизвестно, куда вели конвейерные ленты. Но прежде чем основательно проводить поиски, надо было вернуться в лагерь. От этих мыслей майор отвлек голос все того же спецназовца. «Посмотрите сюда!» Они и раньше натыкались на следы. Похоже, в последние недели у людей тут руки не всегда доходили до мытья полов. В зале, как и на самой станции, было сильно натоптано, следы подошв были всех типов. От армейских ботинок с рельефной подошвой до обычных туфель. Но все они были старые, с давно засохшей и окаменевшей грязью. И вдруг среди этого хаоса их ждала тревожная находка. Цепочка четких следов. Грязь на бетонном полу была свежей. День, максимум два. «Всем утроить бдительность», — сказал Демьянов в головной телефон. «Все работы прекратить до нашего возвращения. Мы тут не одни». Страшное чувство, что они опоздали, заставило прибавить шаг. Профи из охранного батальона ракетных войск физически не могли находиться везде, а майор понимал, насколько уязвимы арьергард и фланги растянувшегося по подземелью отряда. Они только успели миновать турникеты, когда услышали эхо автоматных выстрелов на соседней станции. На грузовой станции Демьянов еще в самом начале распорядился вскрыть несколько помещений. Даже тонкий на вид двери плазменный резак брал неохотно. И, как оказалось, игра не стоила свеч от геморроя. За дверями оказались обычные коптерки, где складировались баллоны со сжиженным газом, ядовито-оранжевая спецодежда со светоотражающими полосами и разнообразный инструмент, вплоть до обыкновенных швабр, ведер и метел. Нашли также помещение барачного типа на 80 койко-мест, где устроили временный лагерь. Туда сносились и трофеи для осмотра. 5 патрулей, по 3 человека в каждом, тем временем обходили станцию. Но когда одна из таких дверей, обойденная вниманием, бесшумно приоткрылась, рядом никого не было. Никто не заметил, как оттуда появилась группа вооруженных людей в серых камуфлированных костюмах и дыхательных масках и, беспокойно озираясь, направилась к платформе. Этой стычки могло не быть, если бы они узнали друг о друге раньше. Услышь чужаки голоса, они, возможно, выбрали бы другую дорогу. Но батальон из Подгорного хорошо выполнял приказ о соблюдении тишины. И когда в слабоосвещенном зале чужаки столкнулись с одной из троек, вторая оказалась у них за спиной. Патруль был предупрежден, что свои не могут появиться с этой стороны, поэтому сразу схватился за автоматы. Но преимущество в несколько секунд решило их судьбу. Серые вполне могли бы пробиться к своей цели, путям,